Из Сеула, 5 марта 1959 года. По дороге у меня поломался грузовик, потом прицеп, и я приехал на место встречи вечером 25 февраля. Эльса прибежала из-за реки через четверть часа после моего прибытия. Очевидно, услышала звук мотора. Выглядела она здоровой, но отощала и изголодалась. Прежде чем приниматься за мясо, она, как обычно, устроила мне теплую встречу. Правда, Эльса была далеко не такой исхудалой, как после нашего первого опыта. За 2-3 дня она совсем отъелась и теперь выглядит отлично. Ее совсем озадачило твое отсутствие. Она то и дело заходила в твою бому, заглядывала в грузовик и звала тебе. Но постепенно втянулась в обычный распорядок дня, только наотрез отказывалась покидать лагерь и ходить на прогулки. По утрам она спускалась со мной в кабинет и оставалась там целый день. Получив в воскресенье утром от меня вторую козу, Эльса сердито охраняла добычу, никого не подпускала к ней. Но как только я пошел в кабинет, она приволокла тушу туда, положила возле скамейки и позволила мне разделать мясо. Когда же я возвратился в лагерь, Эльса принесла козу к палатке. На следующий вечер я сказал ей: «Пошли домой, Эльса». Она подождала, пока я соберу остатки мяса, и важно зашагала впереди меня к палатке. Белые пятна у нее на спине исчезли. Ее приятель Варан все еще живет здесь и не упускает случая что-нибудь стащить. Кажется, она уже привыкла к Варану и позволяет ему урвать кусочек мяса. Пока никаких признаков, что она встречалась со львами. Я покинул ее во вторник, нарочно задержав в кабинете, пока шли сборы. Но как только заработал мотор, она поняла, что я уезжаю, замкнулась и даже не хотела глядеть на меня, собираясь снова навестить ее 14-го. Из Сеула, 19 марта 1959 года. Я проведал Эльсу 14 марта. Выехал четверти 11-го, добрался в половине 7-го. Никаких следов Эльсы. Ночью я выпустил несколько сигнальных ракет, а на рассвете отправился искать ее и дошел до большой лужи возле дороги, где она подкрадывалась к слону. Лужа высохла, следов Эльсы нигде не было. Я снова выпустил ракету, прошел по гряде до автомобильной колеи и направился в лагерь вдоль лаги. И здесь ничего. Вернулся к палатке примерно в 9:45, а через 15 минут из-за реки неожиданно появилась Эльса. Выглядела она неплохо. За 11 дней, которые прошли после нашей предыдущей встречи, она, по крайней мере, один раз удачно поохотилась и обнаружила несколько царапин, полученных, должно быть, во время схватки со своей жертвой, но царапины легкие, поверхностные. Эльса сразу вспомнила старые привычки, стала озорничать, дважды сбила меня с ног, причем один раз повалила прямо на колючий куст. Потом милостиво согласилась прогуляться вдоль реки, но вообще-то предпочитала сидеть со мной в кабинете. По-прежнему незаметно, чтобы она встречалась с дикими львами. Я не слышал никакого рычания. Сейчас очень сухо. Это, должно быть, облегчает Эльсе охоту. Все кругом видно, и все животные ходят к реке на водопой. Я захватил только маленькую палатку. Ночью нам с Эльсой было довольно тесно, но львица вела себя образцово, ни разу не намочила на пол. Как обычно, за ночь она несколько раз будила меня. То носом потрется, то усядется верхом. Расстались мы в среду, причем без всяких затруднений. Мне кажется, Эльса становится все более независимой и охотно остается одна. Не понимаю людей, которые утверждают, будто жизнь и поступки животных всецело управляются инстинктом и условными рефлексами. Только разум мог создать ту хитроумную стратегию, которую применяют львы во время охоты на животных. А все известные нам примеры осмысленного, продуманного поведения Эльсы. Из Сеула, 4 апреля 1959 года. Я приехал на место нашего лагеря около 8 часов вечера. Выпустил, как обычно, сигнальные ракеты. Эльса не появилась, не пришла она и ночью. Рано утром я отправился по тропе, на которой мы подстрелили цесарку, и нашел там следы недавней стоянки. Надеясь разыскать Эльсу за рекой, я сделал широкий полукруг, но и там не увидел ее следов. Возвратился я встревоженный, уж не убили ли ее?